Несколько дней спустя, это было в среду, в салоне парикмахерской на Виа Кондотти я встретил депутата Делла Ровере, покупавшего ароматические соли и одеколон. Чтобы избежать неловкости, я попытался сделать вид, что не заметил его, но, внезапно оказавшись передо мной, он бросился мне на шею, затем, оттащив меня в сторону, чтобы не слышала продавщица, зашептал как заговорщик: «Не думайте, что я забыл о вас. Если мой большой план будет благоприятно воспринят партией, то, клянусь, я снова попаду в министерство и устрою вас, как вы того заслуживаете. Да-да, что верно, то верно. Кстати, скажите-ка, вы возвратились бы в Америку, да? Если вам надоел Вашингтон, то ведь есть еще Нью-Йорк, Сан-Франциско». Конец книги. Апрель 1987 года. Звукорежиссер Елена Масальская. Читал Сергей Зайцев.